Прежде всего Захар открыл дверь большого сарая и выпустил в загон наросную молодую травку, корову Зорьку. И пока она медленно, важно, по своему степенному характеру, выходила из сарая, Дик стоял рядом и внимательно за нею следил. Зорька была сегодня не в духе, и первым делом, угнув голову к земле и выставив острые рога, хотела боднуть Дика, но тот, давно уже приученный к подобным каверзам, одним прыжком оказался в тылу у Зорьки. И, радуясь новому дню, великолепной игре жизни, оглушительно залаял и прикинулся, что вот-вот вцепится Зорьке в зад. Она, высоко взбрыкнув, вскидывая ноги, из переполненного вымени у нее тугими струйками брызнуло молоко. Прыжками промчалась в загон, в открытые настежь широкие ворота из осиновых жердей. Выполнив свою обязанность, Дик тут же вернулся к хозяину и опять уселся неподалеку от него, выбрав такое место, чтобы видеть одновременно и самого Захара, и ворота загона. Захар, изо дня в день наблюдавший эту игру, усмехнулся, тяжело опустился на дубовый кряж, от души чуть отпустило. Он любил ранние часы наедине с собою, когда, ни о чем не думая, можно было посидеть, слегка поеживаясь от утренней свежести, как бы привыкая к новому надвигающемуся дню. Так было и вчера, и позавчера, и месяц назад. Встретить новое утро в душевном покое, в освобождении себя от счетов с прошлым, от ненужных тревог и мыслей. Но вот именно сегодня этого-то и не получалось. Во-первых, без всякой на то внешней причины вспомнилась Ефросинья уже перед самым концом, сломившаяся сразу после гибели своего любимца Николая, всего-то и протянувшая после этого чуть больше полугода. Да и вспомнилось как-то необычно, словно ненароком глянула на него из предрассветной лесной тьмы. Глянула и скупо усмехнулась. Что-то, мол, загостился ты без меня, старый, на белом свете. Пора, мол, пора, жду. Слова эти неслышно прошелестели в душе у Захара, и стало как-то светлей, покойней на сердце. И он подивился про себя, потому что подобного не испытывал давно, уже несколько лет. «Ну что ты, Фрось, торопишь?» — сказал он с понимающей усмешкой. «Придет время, явлюсь. Теперь недолго, может, завтра, а то и нынче, к вечеру. Так что жди, поторапливать нечего. Тому срок сам собою назначен». Посторонний еле-еле означавшийся звук перебил его мысли, заставил насторожиться, выпрямить голову. Где-то очень далеко рубили дерево. «Помереть не дадут спокойно», — недовольно проворчал лесник Дику, неотступно следовавшему за ним и оказавшемуся, как всегда, рядом. Именно по его напрягшимся острым ушам лесник понял, что не ошибся, хотя больше не услышал ни одного постороннего тревожащего стука. Падение дерева тоже не было слышно, и он, к неодобрению Дика, ожидавшему привычную команду «Ну, пошли, дикой!», остался сидеть. «Даже если дерево свалили, — подумал лесник, — так пусть его лучше увезут из лесу. Варьё сейчас пошло добросовестное, ветки уберут, пень срезанной кочкой прикроют, даже наметанный глаз не всегда заметит». Успокоив себя подобными мыслями, Захар, по-прежнему чувствуя неодобрение пса, не поворачивая к нему головы, сказал: «Ладно, ладно, тебя не хватало. Давай серого ищи, гони на место, тоже мне прокурор нашелся». Внимательно выслушав хозяина и чуть выждав, не будет ли еще приказаний, пес по-волчьи бесшумно исчез в предрассветной тьме. Тут Захар почувствовал, что новый день начался и окончательно потек своим привычным путем. Подступавший со всех сторон к кордону лес стал обозначиваться неясными рыхлыми громадами, как бы вырываться из тьмы. Блеск редких звезд в небе слабел, да и густая синева неба размывалась, гасла. И в один момент, словно по неслышному сигналу, лес наполнился голосами птиц, пересвистом, звоном, щебетом, страстным гуканьем, нежными трелями. Лесник угадывал знакомые голоса малиновок, щеглов, синиц. Затревожилась, заскрипела где-то в низине болотная цапля. Застрекотал бекас, ему отозвались сороки. Невидимая пока еще из-за леса заря разгоралась. Обозначились трубы над крышей дома. Поверх слитной массы леса все резче пламенела малиновая полоса заревого огня. Новый день начинался обычно. Привычно всматриваясь в охваченные призрачным, холодным, все время меняющимся пламенем вершины деревьев, Захар был сейчас один во всем мире, и все происходящее вокруг совершалось помимо него, и его не касалось. Яснее проступали новые потаенные уголки. В доме началось движение, и вскоре на крыльцо выскочила Феклуша с подойником в руках и принеслась к загону. Застывшим раз и навсегда светлым, безмятежным выражением лица она мелькнула мимо Захара, словно его и не было совсем. Лесника лишь обдал легкий ветерок, да сопровождавший Феклушу неотступно горьковатый полынный запах. Захар привык к нему, он служил для него как бы мерой покоя, прочности, мерой продолжения жизни, связывающей его пока еще с прошлым, с бурной, отдаляющейся молодостью, хотя теперь, насколько это было возможно, он и сторонился все больше утомлявших его людей. Заря ширилась, охватывая небо над лесом, теперь по-другому, размашистее, щедрее, золотя поверху нечастые острова дубов и кленов. Солнце все еще из-за леса невидимое уже взошло. Момент этот означился безошибочно точно и означился тем, что отхлынули, исчезли последние тревожные отголоски ночи. Услышав тяжелый и все крепнущий топот, лесник тихо, поощряюще свистнул. Дик гнал к дому Серого. И вскоре сытый молодой конь, тяжело проскакав мимо, влетел в раскрытую дверь сарая, и было слышно, как он там несколько раз шумно встряхнулся. Дик же подбежал к хозяину и лег неподалеку. Дыхание у него стало спокойным и ровным. Лесник прошел в сарай, распутал Серого, тихонько заржавшего ему навстречу, надел на него уздечку, накинул седло, висевшее тут же на стене, на деревянном колышке, затем вывел коня к колодцу, налил в колоду свежей воды. Серый понюхал воду, шумно фыркнул и лишь окунул в студеную воду мягкие губы. Он напился раньше из лесного ручья. Так было вчера, позавчера, неделю назад. И здесь присутствовало нечто нерушимое. С этого момента и для Серого окончательно отступала ночь с ее опасностями, настороженностью и непредсказуемостью. Он тоже полностью переходил во власть хозяина, и для него начиналась вторая половина жизни. Дальше он как бы забывал свои желания и жил только волей человека». Оставив оседланного коня у колодца, лесник пошел в дом. Серый, часто и сильно обмахиваясь хвостом, тотчас двинулся за ним и остановился у крыльца, ожидая. Мимо прошла с тяжелым подойником, сверху повязанным марлей, пахнущей парным молоком Феклуша. Серый спокойно покосился на нее, но дико пытавшегося прошмыгнуть на крыльцо, встретил воинственно, фыркнул, тряхнул головой и даже вознамерился поддеть его задом. Пес заворочал, ловко увернулся, припал к земле, следя за каждым движением Серого. И эта игра повторялась между ними чуть ли не каждое утро. Они привыкли к ней и находили в ней определенный вкус и радость. Совсем высветлило, солнце ударило по верху леса и стала прорываться к земле, окончательно слизывая тяжелую молочную росу. Куры за сараем подняли отчаянный переполох, и Дик насторожился, приподнялся и замер на полусогнутых, напружинившихся лапах, готовый при малейшей необходимости ринуться вперед и навести порядок. Но куры, Существа взбалмошные, непостоянные и глупые, неожиданно утихли. Дик, однако, быстро обежал сарай, усиленно водя носом, и, ничего не обнаружив, вернулся к крыльцу. Лесник с ружьем за спиной уже сидел в седле, и Дик почувствовал глубокое тайное волнение. Он присел и горящими глазами смотрел на хозяина, что-то говорившего, вышедший на крыльцо, явно недовольный происходящим Феклуша. Пес не то что хозяин, умел ждать. Он, правда, не совсем все понимал сейчас, но как только Захар, прерывая на полуслове разговор с Феклушей, шевельнул поводья, Дик сорвался с места и оказался впереди, и то, что Феклуша не успела дать ему поесть, в чем и была причина ее затянувшегося объяснения с Захаром, лишь усилила легкость и стремительность его тела, обострила и без того поразительное чутье. С этого момента Дик весь отдался чувству движения, чувству проснувшейся беспредельной свободы. И этому его состоянию не мог помешать ни Захар, ни глухой мягкий топоток копыт серого по сырой, глушивший любые звуки земле. И хотя Захар по-прежнему оставался для Дика высшей, непререкаемой, даже божественной силой, мир для Дика теперь разделился. По одну сторону оставался хозяин, по другую — лес с его всегда тайной неведомой жизнью, с его волнующим запахом опасности. Лес был много древнее Дика, а сам пес древнее человека. И здесь у каждого были свои связи, свои различия, переступить которые им было не дано. Серый пошел иным убористым шагом, и лесник, сразу подобравшись, увидев появившегося неподалеку Дика, очнулся от своих мыслей. Он был теперь близко у цели. Слышались негромкие голоса, дробный частый перестук двух топоров, затем хрипловатый, казавшийся особенно лишним и ненужным в сиянии разгоревшегося ясного утра, мужской голос скверно выругался и прикрикнул: «Ну, нажми! Давай, черт!» Серый остановился, поправил ружье, забытым удовольствием, чувствуя настороженность и легкость сухого тела, лесник спрыгнул на землю и, привыкая, слегка топнул ногой, затем другой ногой. Дик немедленно подошел, сел неподалеку и стал внимательно смотреть на хозяина. Захар вполголоса приказал Дику ждать, а сам, скрываясь за деревьями, пошел на голоса и шум. На небольшой лесной прогалине стоял, работая в холостую, легкий колесный трактор с низким прицепом. И четверо мужиков, орудуя дубовыми кольями, накатывали на прицеп длинные метров по 8-10 отборные сосновые бревна. Одного из них с давно небритым, заросшим и припухшим от самогона лицом лесник хорошо знал. Это был фрол Поскрехин по прозвищу Махнач из соседнего в 5 верстах от леса села Воскресеновки. Известный далеко вокруг своим бандитским норовом, он уже дважды побывал в тюрьме, хотя даже это не пошло ему на пользу. Возвращаясь, он всякий раз потихоньку принимался за старое. Было ему уже лет под 50, и лесник видел сейчас его напрягшуюся, побагровевшую от усилия шею, скошенный лохматый затылок. Подев с комля очередное бревно вагой, он с помощью 20 парней затаскивал бревно на прицеп. Второй, более легкий конец бревна уже лежал на месте, и его придерживал колом 4-й, мужик лет 35. Он же и руководил работой. Наметанным взглядом лесник отметил про себя, что порубщики — люди неопытные, и, пожалуй, воруют лес не так уж и часто. На это указывали и высокие пни от сваленных 3 высоченных отборных сосен, и то, как шла погрузка. Вместо того, чтобы вначале забросить на прицеп все вместе тяжелый конец бревна, делалось наоборот, и лесник, приблизившись почти вплотную к прицепу, забытым интересом наблюдал. И, очевидно, именно потому, что он весь был совершенно на виду, его никто не замечал, и только когда комель бревна был взвален, наконец, на прицеп, уложен на место, Махнач, отдуваясь, обернулся и от неожиданности некоторое время ничего не мог сказать, затем еще больше багровея шеи присел на последнее, подтащенное к прицепу и приготовленное для погрузки бревно, и с искренним изумлением произнес: «Надо же, лесник! Ну, мужики, оказия, глянь-ка, сам Захар кобылятник, вот черт рогатый! О, как Сыч уставился!»